Собственно, Леопард пока ни в чем не виноват, кроме того, что он в принципе появился тут. Редко у меня возникает чувство мести. А вот появилось. Зодиаку переплыть пролив, даже мотора хорошенько не прогреть. Но пока ехали, успел подумать. Исландцев будем забирать, тут вариантов нет. Рассуждая практично, как начальник экспедиции, я уже видел, что Эйнар лишним не будет. Мужик он мастеровитый, уверенный в себе, с отличной закалкой и с опытом. Места на корабле маловато, но что-нибудь придумаем. В конце концов, остался всего один бросок до Южного материка. А вот тянуть не стоит. Лучше стартовать, пока море спокойное. Кстати, надо будет поговорить на эту тему с дедом. У них наверняка накоплена отличная база наблюдений за погодой. Не прятаться, не осторожничать мы не стали. Подлетев к берегу, Костя медленно потянул лодку на север. До линии пляжа метров 20. Овал острова Махайрод на фотографии невелик. Метров 500 по большой оси. Прав Эйнар, нечего тут делать. Если бы не локалка. «Эй, урод хвостатый! Уносить времени нет!» — заорал гоблин, держа в руках ПКМ. «Покажи бивни!» Урод не показывался. Не хотел гоблину бивни сдавать. Неужели силу чувствовал? Вряд ли. Пещерники тупые, как бубен. Сами под выстрел идут, пока десяток дыр в бочину не получат. Вряд ли очередное морфированное творение смотрящих хоть на йоту умнее. «Клыки наверняка суперовые», — размечтался Костя. «Вот это трофей будет. Всем трофеем трофей. Весь сафари-клуб с ума сошел бы». Рокотал Эвенрут, плескалась вода за таким пятислойным бортом. Интересно, оказывается, на море ночью гораздо светлее, чем на суше. Звезды в небе, поднимающаяся луна. Пока надобности в тепловизоре не ощущается. Катун вызывает тунгуса. Здесь я, Катя. Мальчики, у вас как? Ищем гада. Вы в локалке? Точно, за столом сидим. Они молодцы. Бедно, примитивно. Но все сделано с такой теплотой и настолько по-домашнему, что даже сложно представить, что в основе лежит творение смотрящих. Ладно, осторожнее там, ребята. Хорошо, до связи. Че там? Коллеги уже вино пьют за встречу. Да не по первой. А мы тут волохаемся. Уныло сообщил я сталкерам. «Сука, клыкастая!» В два раза громче заревел гоблин в расстройстве. «Выходи, будь человеком!» На этот раз сука послушалась. Кусты затрещали. «Стоп!» «Мужики, первый выстрел мой!» «Федя, дай винт!» В экстазе завыл Костя. «Красавчик!» На белый песок. Прямо на середину пляжной полосы в два легких прыжка выскочил могучий и уродливый зверь. На леопарда он похож, бесспорно. Вот размер не леопардовый. Не меньше, а то и поболее самого крупного уссурийского тигра. Светлого окраса. Зверь был лишен тех привычных нам изящных обводов совершенного кошачьего тела. Но это кошка. Легендарных саблезубических клыков в десятки сантиметров что-то не видно, но и те, что свисают над слюнявой губой, вполне впечатляют. В целом, мерзкая тварь. Махайрод, увидев, что цель находится на воде, несколько растерялся. И зря. Никаких натурофильских эмоций у меня не было, когда я взводил затвор Костиного АКМ. Синтетика – чуждое тупое творение. «Выстрел!» — тихо произнес умело успокоившийся Кастет и бодро влепил в башку три блямбы, легко и плавно работая затвором. «Хорошо стреляет комсталк!» ПКМ гоблина заговорил почти без паузы. Сначала разогревающей двоечкой, а потом двумя очередями патронов по 7 каждая. Сомов окончательно повалил Махайрода в набок. «Наш-то пещерник покрепче этого клыкастика будет!» «Помнишь, Мишка, первую встречу?» — снисходительно сказал Костя, возвращая мне Маузер. «Два там осталось». «Южанин!» буркнул Сомов, скинул пулемет и добавил еще пяток для верности. «Вот и хорош! Начинаем резьбу по кости!» «А я не пострелял! Осмотр, фотографирование и видеосъемка, сбор трофея – все это заняло немного времени. Мы торопились. Самое интересное было впереди. Гребень, за которым укрывалось маленькое здание локалки, всего метрах в 100. Второго Махайрода мы не опасались. На снимке с делом шара в инфракрасных лучах отчетливо был виден только один зверюга». «Ах ты, махонькая какая!» — забулькал гоблин, обходя сруб по кругу и последовательно освещая лучом налобного фонаря заросли акации. «Настоящий сталкер!» «И что ты нам припасла, девочка?» «Костя, а ведь мы в точно такой же Виллис нашли!» «Ты меня не пугай!» – потребовал Костя. «И что с ним делать будем? Тут оставлять?» «Ага!» «Действительно! Автомобиль на палубу! Маура с ума сойдет!» «Открывай уже!» Скрипнули двери, отметая в сторону ветки и сухие листья. Три фонаря воткнулись в темноту. «Ха! Надо же! Старый знакомый! Давно не виделись, падла!» На нас смотрело дуло 20-миллиметровой автоматической зенитной пушки «Эрликон». Слыша, как по бокам от меня начинается джига, я подумал: а не может ли этот приз быть неким намеком?